Событие 28. Петр Дмитриевич Пожарский лежал на кровати рядом с мирно посапывающей женой и не спал. Проснулся неожиданно ночью, а снова заснуть не мог. Думы всякие одолевали. Времени вот так полежать, подумать с закрытыми глазами, всегда не было. Все бегом. Больше 6 лет уж прошло, как его сознание непонятным образом забросило в это время. Только вот сейчас Петр сообразил, что ровно на 400 лет в прошлое его кто-то отправил. Или что-то отправило. Интересно, а почему не на 300? Что там было в 1718 году? Петр? Карл XII погибнет через пару месяцев где-то в Норвегии. И в 1721 году будет заключен Ништадтский мир, и Петр I станет императором. Фарфор и стекло уже делают по всей Европе. Ньютон уже старик. Лейбниц, Бернулли и Лапиталь уже написали учебник по математическому анализу. Открыты Австралия и Тасмания голландцами. Одним словом, ничем серьезным помочь России он не мог бы. Ну, разве что оружейный завод построить. А если еще отнять 100 лет? 1818. Наполеона уже разбили, и царь-отца-убийца получил Польшу, будь она неладна. Через пару лет российской экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева будет открыт последний материк нашей планеты – Антарктида. Здесь тоже только освоить производство нарезного оружия, дожить до Крымской войны и разбить англичан и французов. Мелко. Про 1918 год и говорить страшно. Гражданская война. Сталин с Лениным террор начали. Ох, непросто будет в том времени прогрессорствовать. А если не 400 лет, а 500? Там Василий III, война с крымчаками и с литовцами. Московия маленькая и бедная. Нет, правильно его забросили. Самое поворотное время в истории России. Нужно только чуть помочь Михаилу и его сыну Алексею. Интересно, а будет ли теперь Алексей? И жена другая, да и Польша со Швецией другие. Наворотил он уже здесь делов, и ведь не остановишься. Нужно разобраться с Крымским ханством. Самое оказывается сейчас удачное время. Царь ему про войну османов с крымчаками как мог рассказал. А сам Петр, пока был в Москве, встретился с послом падишаха вселенной, греком Фомой Кантакузином. Вот интересно, он кем-то приходится знаменитому императору Иоанну VI Кантакузину? Про этого императора Афанасий Иванович помнил по одной из передач по телевизору. Этот товарищ растратил деньги, присланные русским князем Симеоном. В то время в Византии шло восстание под руководством какого-то палеолога. Для подавления восстания Кантакузин обратился за помощью к османам, на оплату которым ушла вся казна, церковная утварь и даже деньги, пожертвованные московским князем Симеоном на ремонт Софийского собора. Конкурента вроде победили временно, а турки заняли часть Византии. Пирова победа. Встретились они на подворье князей Пожарских. Разговор получился интересным. Грек сносно говорил по-русски, но переводчика все же прихватил. Пришлось дать команду в терем его не пускать. «Фома, ты ведь понимаешь, что запорожцы не подчиняются русскому царю?» Петр специально начал не с донских казаков. «Мы множество раз обращались к королю Сигизмунду, чтобы он казаков унял», — скривился посол. «В результате вы решили эту проблему раз и навсегда уничтожить», — усмехнулся Петр. «Только вот потерпели поражение при Хатине, и в результате Осман II убит». «При Хатине никто не победил, и Молдавия осталась за нами», — вздыбился грек. «Ничья так ничья, мне все равно». «Так вот влияние нашего государя на донских казаков не намного больше, чем на запорожских. Это ведь не воины, это беглые крестьяне». И учатся воевать они у вас и у татар. Михаил Федорович может их только поругать, а те его могут не послушаться. Вас ведь тоже крымчаки не слушают. Мы союзники, а они регулярно нападают на наши города и села и уводят людей в рабство. Я знаю один только способ решить эту проблему. Хотя нет, два способа. Второй самый простой. Вы перестаете покупать у них рабов, но и они перестают ходить в походы. Только кто тогда будет гребцами на галерах и наложницами? Получается, что вы на это не пойдете. Есть второй способ. Мы захватываем Перекоп и закрываем им выход с полуострова. Конечно, Мелкими шайками они смогут пробиться через Севаш. Но если мы возьмем Азов, то эту проблему решим точно. Но ведь мы союзники, и вам не взять эту неприступную крепость. Заерзал посол. Все шведские крепости я брал за один день, а шведы, как воины, в 100 раз лучше османов. Не дергайся, посол, так и есть. И зачем, князь, ты мне это говоришь? Откинулся в кресле Кантакузин. «Говорю я это тебе, Фома, чтобы ты сейчас принял правильное решение. У тебя есть дочери?» «Две. Феодора и Елена. Старший 14, а Елене 11». Расцвел грек. «Просто замечательно. У меня есть младший брат. Ему сейчас тоже 11. Их нужно поженить. Ты, когда будешь через год назад ехать, ее с собою возьми. Поживет до 16 лет у меня. Княгиня Пожарская и царевна Анастасия за ней присмотрят. Будет в нашу школу ходить, русский учить. А потом ты поедешь на свадьбу и останешься жить в Вершилово. Всю семью привози. Мне нужен будет консультант по Турции». «Консул?» — выпучил глаза грек. «Консультант. Это значит советчик. Платить я буду больше. Пробираться через степи, где всегда могут убить, не нужно будет. В Вершилово тебе понравится». Петр точно знал, как погибнет этот ушлый посол и шпион султана. Когда казаки объединятся и решат захватить Азов, этот товарищ поедет к ним и станет шпионить, и даже пошлет в Азов весточку хитрую. Он напишет послание на бревнах и спустит их в Дон. Бревна с посланием о предполагаемом штурме города турки получат и прочитают. Только кто такой неверный грек? Разве можно ему верить? Да и Аллах не допустит, чтобы гяуры взяли такую неприступную крепость. Фому убьют вместе со всем посольством, чтобы он чего не наговорил Михаилу Федоровичу. Все же Москва была против захвата Азова. Боялась она турок. Про первое взятие Азова им рассказывали в Академии Генерального штаба. И тут не Петр был первым. Не он, кстати, и верфи в Воронеже основал, а патриарх Филарет. Кстати, интересно, уже основал? «Я подумаю», — кивнул грек. «Это еще не все», — остановил пытавшегося подняться с кресла посла Пожарский. «Я весь во внимании. Передай Валиде Султан Кёсэм, что у меня в Вершилово живет самый известный в мире астролог Иоганн Кеплер. Так вот, он по моей просьбе рассчитал все события из жизни нынешнего регента Валиде Султан. Она будет регентом около 5 лет. Потом Мурат будет править сам, но всегда будет прислушиваться к советам матери. Он будет много воевать и править страной в его отсутствии. Будет госпожа Кёсэм. Ей удастся спасти жизнь своему младшему сыну Ибрагиму, и после смерти Мурада тот станет султаном, так как все дети султана умрут в младенчестве. Ибрагим поссорится с матерью, и той даже придется возглавить заговор, чтобы сместить Ибрагима и убить его. Ибрагим начнет очень долгую войну с Венецией за Крит. В конечном итоге Крит станет турецким. На престол взойдет 6-летний внук Кёсэм, и она станет первой старшей Валиде Султан. Но мать султана через несколько лет поднимет бунт, и Кёсэм убьют. Я не знаю имени внука и имени его матери. Этого звезды не говорят. Зато я хочу, чтобы она остерегалась невестки. Петр перевел дух. На самом деле ничего подобного Кеплер не мог нагороскопить. Все это знал Афанасий Иванович. Кто не смотрел замечательный турецкий сериал «Великолепный век» и его продолжение «Великолепный век. Империя Кёсэм». Все смотрели. Вся Россия. Героиня бывшему генералу нравилась. Он даже залез в интернет, чтобы узнать значение имени Кёсэм. Значение было 2. Первое генералу не понравилось. Просто «любимая жена». А вот второе было более правдоподобным. Слово означало «безволосая». Правильно, она ведь была славянка. И славянки, в отличие от всех этих грузинок, чеченок, татарок, что обитали в гареме султана, имеют на ногах гораздо меньше волос. «Если я скажу это Валиде Султан, то меня казнят через пару минут после этого», — развел руками грек. «Хорошо, Я напишу все это на листке и запечатаю. Ты скажешь, что понятия не имеешь, что там написано. Мне нужен живой родственник. Так пойдет? Может быть. Только напиши на немецком. Я этого языка не знаю. Договорились. А зачем тебе, Петр Дмитриевич, предупреждать Валиде Султан? Задал долгожданный вопрос грек. Пусть она вспомнит, что она славянка, и повлияет на сына. Лучше туркам жить с Российской империей в мире и запретить татарам устраивать набеги на наши города и села. Петр понимал, что повлиять на всех этих гиреев вряд ли получится, но попытка не пытка. За окном пропели петухи. Хватит валяться, пора выходить из дворца. Такая куча дел впереди. Посвятил 2 дня жене и отдыху. Ну и довольно. Вон, ученые уже 2-й день под окнами стоят. Ждут. С них и начнем.